счастье вестница. Я с тобой новый мир для себя открыл. Но любовь, золотая лестница без перил. Но любовь, золотая лестница без перил. Мы с тобой провели вместе много месяцев. Каждый миг, каждый шаг я бы повторил. Но любовь, золотая лестница без перил. Но любовь, золотая лестница без перил. Пожелтела листва наших встреч ровесница. Я горел, я любил, я счастливым был. Ах, любовь, ты любовь, золотая лестница без перил. Тает снег, тает смех, тает все, что грезится. Тают все те слова, что я говорил. Ах, любовь, ты любовь, золотая лестница без перил.